Глава 45. Солнце проникало в палату полосками сквозь неплотные створки жалюзи, расчерчивало пол, одеяло, часть стены, упало Глебу на закрытые веки, которые дрогнули и медленно, как занавес, поднялись. Зернов пришел в себя. Та же реанимация, те же стены, та же на сей раз застеленная койка напротив, та же веселая с обтянутой попкой Люба, что снова ставит ему капельницу и примило улыбается всем ртом, в котором не очень много зубов. — Здравствуйте, Глеб Иванович, с возвращением вас. Может, водички? Пить не хотел. Насчет возвращения не понял. С возвращением ли с того света она его поздравила, либо с тем, что он снова в ее распоряжении, под ее всемогущей рукой. Мир не меняется, если мы этого не замечаем. Совершенно ничего не изменилось вокруг. Первая мысль Глеба. Следом пришла вторая. Изменилась, вероятно, только та часть мира, что заключена во мне. То, что находится, точнее, находилось у меня на плечах. Интересно, какое оно теперь это то? Осталось ли вообще? Выпростав из-под одеяла правую свободную от капельницы руку, слушается, слава богу. Он направил было ее прямиком к голове, но был перехвачен Любой. «Тссс!» — прошептала она. «Этого вам нельзя!» Глеб, еще плохо соображал, что ли, ужасно разозлившись, обиженно засопел и во исполнение давнего разбойничьего замысла наконец-то Любу за вожделенное место ущипнул. Сестра ойкнула, но тут же благодарно улыбнулась, посчитав, что щипок есть проявление дорогущего мужского внимания. Чтобы ответить добром на такой мужской аванс, отзывчивая Люба спроворила мигом принести и приставить к Глебовым глазам овальное зеркало. Подмутненные глаза и чужую щетинистую рожу, залитую с правой стороны разводами йода, вот что узрел Глеб. Все остальное пространство в зеркале занимала пышная белая челма бинтов, туго прихваченная к Глебу за его же Глебов подбородок. «Что там теперь в ней, в моей драгоценной голове, происходит?» — спросил себя Глеб. «Не отхватили ли лишнего? Не возникли ли в ней ненужные пустоты? Каково ей теперь, бедняге, вообще без кисты? Лучше ли? Хуже? Во всяком случае, не болит и выдает мысли. Значит, все окей?» Тут случился первый приятный сюрприз. Хотел сказать сестре спасибо, не смог произнести ни звука. «Вот тебе и окей», — занервничал Глеб. Помощники смерти вернули, что называется, речь в полном объеме. Впрочем, он тотчас постарался себя успокоить. Вероятно, наркоз еще не совсем отошел. «Ладно. Коли есть мысли, надо думать о жизни». Работа проскочила в мозгах пунктиром. «Неинтересно, не денется никуда». Вернусь, наверстаю, за дело есть кому и что впаривать известно. Капитально подумал о девочках и Людаше. Милые, родные, теплые мои человечки. Всем я обязан только вам. Вернусь, оклемаюсь. Возьмем девчонок и в Прагу, на фантастическую пражскую весну с зеленью, музыкой, Карловым мостом, шпикачками и пивом. Давно ведь хотели. Стоп. А как же Сашенька? Мысль о Саше была второй, но не менее основательной. Она, любимая, помню ее мальчишечью фигуру, ее медовый запах, ее полушепот. Хочу ее, хоть и полумертв еще, а уже хочу, — думал Глеб и разовел лицом. Вернусь, устроим с ней праздник, вакханалию типа римской, с вином и посвистом и нападением дикого осла, то есть моим. Жить! Ах, как ему сейчас хотелось жить! Растратно, мощно и без всяких ограничений, как в юности. Мысли о Людаше и Саше принялись соперничать в его обновленной голове. Они перебивали, перевивали, обгоняли друг друга. Каждая стремилась к победе. Ни одна не могла победить. Жить хотели обе. Рассчитанная на час капельница убивала монотонностью. Капля догоняла каплю, точно такую же, безымянную и пустую. Новых мыслей не возникало. Прежние вращались в голове по тем же орбитам до тех изнуряющих пор, пока Глеб не спохватился. «Довольно», — приказал он себе, — «вокруг все же так много интересного». Ты же горестный страдатель, замкнув себя мыслями о женщинах, превращаешься в ограниченное мелкое животное, какого-то суслика. Мало ли, о чем стоит подумать бывшему физику? О любимом когда-то твердом теле, о зловещих черных дырах, похитителях пространства и материи. Наконец, о самой грандиозной из доступно недоступных человеческому разумению загадок большом взрыве, и главное, о том, что было и было ли до него. До большого взрыва, к сожалению для последнего, Глебова мысль не дотянулась. В реанимации возник Савин. И следом за ним, как прилепленная, появилась женщина средних лет с чемоданчиком в руке и улыбкой на теле. «Здравствуйте, Глеб Иванович», — сказал Савин. «Как дела?» На букву «Х» хотел ответить свежей шуткой Глеб, но снова не смог произнести глоткой ни звука и только с горечью отмахнулся. «Не падаем духом», — сказал Савин и добавил. «Лидия Андреевна, ваше слово». Лидия Андреевна, не снимая с себя улыбки, подсела к Глебу и распахнула чемоданчик со звякнувшими стекляшками. Глеб перевел на Савина вопросительный взгляд. «Экспресс-анализ крови», — пояснил Савин. «Зачем?» — одними глазами спросил Глеб. «Для вашего же блага», — добавил Савин. «И, надеюсь, для моего», — подумал он про себя. Игла, как с ледяной горки, скользнула в вену. «Черт с вами, вампиры!» «Пейте кровь!» — подумал Глеб. «Если речь не восстановится, всех поубиваю». Через 2 часа результаты анализа легли на стол Аркадия Ильича. Невзрачная бумажка. Паспорт дальнейшей человеческой жизни или скорой нежизни. Савину было достаточно беглого взгляда, чтобы понять. Он, Савин, реальный гений. Подтверждением чему была кошмарно большая цифра, коряво выведенная на бумаге шариком лаборантки Лидии Андреевны. Куда смотрел Лебедев? Смотрел ли вообще?